Миних отвечал, что вполне удовлетворен, получивши такие знаки милости от правительницы. Несмотря на то, Сенат должен был отправить к нему троих из своих членов с извинениями. Говорили, что отставке Миниха много способствовали показания Бирона. Действительно, и Бирон, и Бестужев в ответах своих складывали на Миниха вину избрания Бирона в регенты. Кроме того, Бирон старался обвинить Миниха в чем только мог: в нерасположении к родителям императора и в опасных замыслах. Но дело в том, что Бирон начал выставлять с дурной стороны Миниха, когда узнал о падении первого министра. Что он, Бирон, вступил в дело о правительстве, в том он, Миних, главнейшую имеет винность, ибо он первейший ему о том говорил и непрестанно просил и возбуждал, и понеже он, Бирон, всегда с ним в особливом дружелюбии пребывал, того ради инако подумать не мог, что он, Миних, его, Бирона, с таким горячством к тому делу, которое наилучшее выдумано, присоветовать будет, и потому при советованию его Минихову основание есть к сему худому делу. Сие все и другим много известно, но никто не дерзает все то сказать, что ведает, как ему, Бирону, и самому было, ежели бы он, Бирон, сперва, как генерал Ушаков в Шлюссельбурге был, открыл то, что Миних впервые ему о том предлагал, то б он, Бирон, ныне, может быть, и в живых уже не был. Он де того не говорит, что он впервых на то мнение пришел. Но он ему впервых предлагал, а слова и дело не одно, но великое в том стоит разность, ибо иной много говорит, а мало исправит, а он, Миних, действительно исправил, что другие говорили. Фельдмаршала, продолжал показывать Бирон, я за подозрительного держу той ради причины, что он с прежних времен себя к Франции склонным показывал, а Франция, как известно, Россию недовольна, и французские интриги распространяются и до всех концов света. Посол Шатарди инструкцию свою, которую он получил, никому не открывает, а фельдмаршалу он, однако же, сказывал, что он некоторую получил. Его фамилии впервые сказывали мне о прожекте принца Галштинского и о величине его, а нрав граф фельдмаршала известен, что имеет великую амбицию и притом десперат и весьма интересоват. Так уж слыхал я от него, что Преображенская гвардия ныне его более любит, нежели при жизни блаженной памяти императрицы. Так уж сказывал мне однажды по кончине императрицы, что он некоторые полевые полки остановить или ближе к Петербургу приступить велел, на которых он надеяться может, а к чему он их употребить хотел, того он мне не сказывал, и я его не спрашивал же. А после того времени принял я в рассуждение, у него первый и люднейший гвардии полк, и почти вся армия под командою. А потому ж пришли и вышеобъявленные обстояния, того ради восприял я намерение о сем его императорского величества высоким родителям объявить и мнение свое фельдмаршале обеим их императорским высочеством я открыл бы, но понеже его фамилия в милости обращалась, того ради в том отважиться не хотел». О Ханыкове я твердо и свято помыслил, что он намерение свое не в пользу его императорского величества или высоких его родителей предвосприять хотел, но чаял я, конечно, и подлинно, что когда бы он собрал великое число солдат, то б объявил принца Галштинского, чего ради приказывал я генералу Ушакову, так уж и Трубецкому, наижесточайше экзаменовать, что не имел ли он какого другого намерения. Еще приходит мне на память, что назад тому года с два принесли ко мне с почтового двора письмо, писанное к ее императорскому величеству блаженной памяти, и как я то письмо ее императорскому величеству вручил, то оное распечатало, и письмо было по-немецки, а ничьею рукою не подписано. А вон им донесено, что принц Галштинский тайно в греческой религии обучается. Письма мои явно свидетельствовать могут, была ли когда у меня корреспонденция с Галштинским двором, кроме того, что когда поздравительные письма к Новому году ко мне писаны, и я ему благодарствовал. Помнится, что он к императрице писал собственной рукою русское письмо, о котором ее императорское величество мне сказывало, что собственная его рука, и воном покойный герцог весьма преклонительно ее просил, чтобы приказать ему 100 000 рублей дать, ибо находится он в великом недостатке, и желал ее императорскому величеству в войне ее счастья и благословения. Притом просил он, чтобы его уведомить о ее императорского величества мнении, опробует ли она, ежели он намерение восприемлет между сыном своим и принцессою Курлянскую брак предложить. И как ее императорское величество мне оное сказывало, то ответствовал я: «Сие есть удивительный брак, дочь моя, по милости вашего императорского величества, может и без его сына мужа достать». Мне королевского высочества в зятья не надобно, пускай он с Богом его женит, где он хочет. Императрица ответствовала: «А мне он думает сим способом 100 000 рублей достать». Взяла письмо и бросила в камелек в летнем доме и говорила: «Вот тебе ответ». Он у Басевича выучился плутовать. Наконец Бирон старался выставить Миниха эгоистом и неблагодарным, именно таким человеком, с которым, как выражалась правительница, всем рисковать можно. «Поступки его в свете уже известны», — говорил Бирон. «Как фельдмаршал Флеминг в убожестве его принял и всякое добро ему делал, а он ему какую мзду воздать хотел. Граф Ягужинский много его защищал, а он его в несчастье привел и старался лишить живота и напоследок сослать в Сибирь. Графа Остермана, который его всегда добрым показывал и защищал, и верно с ним поступал, старался он 10 лет лишить чести, живота и имения. Графа Остермана старался он весьма со мною ссорить, токмо то не удалось. Ежели все его фельдмаршаловы действия, предвосприятые во время войны в рассуждение приняты будут, то явно покажется, со смотрительной ли осторожностью или отчаянием произведены. Когда б в нем совесть была, то бы он втайне мне присоветовать мог, чтоб сей чин регенства сложил, что ему по правде и чинить было должно, для того, что он первый мне к тому присоветовал. А что напоследок со мною учинил? И то не от ревности к его императорскому величеству или государству, но к тому возбудили и привели его 3 причины. Первое. Увидал, что народ был в беспокойстве, и для того хотел себя наперед показать, понеже, когда бы дошло до следствия, то бы явно показалось, что он впервые мне предлагал и более в том побуждении чинил. Второе. Чтоб получить от его императорского величества милость и потом чрезмерную свою амбицию удовольствовать. Третье — свою несытность насытить.